Глава вторая. Царская армия. В октябре 1912 года, после того, как меня забрили, я рассчитался со своим хозяином. Он поблагодарил за честную службу, к моему удивлению попросил прощения за грубость и, видно, сам так растрогался своей добротой, что дал мне 3 рубля сверхположенной платы. Я поехал в деревню проститься с родителями, но не пробыл там и недели. Отец взял с меня крепкое обещание служить верой и правдой. В конце месяца я вместе с другими рекрутами прибыл в Орел и был назначен в 17-й гусарский Черниговский полк, прежде именовавшийся 51-м драгунским Нижегородским полком. Мне приходилось слышать, что самая тяжелая служба в пехоте, а самая длинная во флоте, поэтому я был очень доволен, что попал в кавалерию. Но кавалеристы утверждали, что самая тяжелая служба именно у них. У пехотинца только винтовка, а у кавалериста еще и шашка, и пика, и лошадь, и седло. Все необходимо изучить, за всем ухаживать, особенно за лошадью. Но уход за ней требуется не менее 5 часов. А там еще учеба. Единственное, где кавалеристу легче, это в походе. Не идешь пешком. Да и то, какая еще лошадь попадется. Иная идет все время рысью, все кишки вытрясет. Согласишься, лучше пешком идти. Но служба в кавалерии не показалась мне тяжелой. Военная наука давалась легко, я считался исправным и дисциплинированным солдатом. Вначале мне попалась одна из тех строптивых лошадей, которые не ходят шагом, а только трусцой, обносят препятствия и станки при рубке лозы. Лошадь, от которой вообще можно ожидать всяких неприятностей в любую минуту. Однако вскоре мне заменили ее другой, уверенно шедший на препятствие на станки при рубке лозы. Даже по утрам она была более суха и меньше в навозе, чем другие, очень облегчая этим утренний туалет. Конь этот, по кличке Амулет, в значительной степени помогал мне даже в усвоении конного дела. Он хорошо знал команды рысью, шагом, галопом и другие. По строевой и физической подготовке я получал оценку хорошо, по стрелковому делу и тактике отлично. В каждом эскадроне были свои песенники, но в нашем 6-м они считались лучшими. Мы выучили много украинских песен, и нас часто вызывали в офицерское собрание ночью, часов в 12, иногда и позже, чтобы развлекать подвыпивших офицеров. Я тоже был в числе песенников, и нередко в награду получал 2-копеечную булку. Правда, львиная доля наградных приходилась вахмистру Щербаку. Наш полк, имевший богатую боевую историю с конца XVIII века, с 1910 года находился под командованием брата царя, великого князя Михаила Александровича. Шла молва о его большой физической силе, как память о ней в офицерском собрании хранилась под стеклом свернутая в трубку серебряная тарелка и разорванная вся сразу колода карт. Отдельной кавалерийской бригадой командовал генерал-майор Абрам Драгомиров, сын известного генерала Михаила Ивановича Драгомирова. Его мы видели только на парадах и больших учениях. Командира полка полковника Блохина тоже очень редко. Командир эскадрона ротмистр Пантелеев приходил к нам каждый день, но всего на 1-2 часа. Основную работу с солдатами вели вахмистр и унтер-офицеры. В нашем эскадроне молодых солдат обучал штабс-ротмистр Свидерский. Мужчина 182-сантиметрового роста, широкий в плечах. Он обладал страшной физической силой. Службу он знал хорошо, никогда не опаздывал на занятия, но строг и суров был невероятно. За малейшую оплошность бил зверски. Меня он ударил один раз обнаженным клинком плашмя по ноге выше колена, и долго не сходил у меня длинный след. Многих других солдат он бил часто и еще больней. В 1915 году в звании полковника Свидерский ушел от нас, а в 1925 году мне пришлось встретиться с ним в совершенно другой обстановке. Ну, эту встречу я опишу позднее. В первый год службы я считался одним из лучших стрелков, всаживая в мишень 38 пуль из 40. Меня часто ставили в пример и на тактических занятиях за смекалку и за стремление обмануть условного противника. Несмотря на то, что свободного от занятий времени было мало, мы, солдаты, все же находили возможность дружески поговорить между собой, поделиться воспоминаниями, порассуждать о поведении офицера. При этом офицерам давали обычно очень меткую оценку. Хотя половина солдат были неграмотными, человек 20 на 100 малограмотными, а у остальных образование ограничивалось сельской школой. От офицеров солдаты были далеки, но от их денщиков мы частенько узнавали, о чем разговаривают начальники. Так мы узнали о вероятности скорого вступления России в войну. Все ожидали этой войны со страхом, и вот она объявлена. Наш полк в составе своей бригады сосредоточился в районе губернского города Холм, теперь Хелм, в Польше. К нам присоединились Уланские и Драгунские полки, и таким образом была сформирована 17-я кавалерийская дивизия. Командование ей принял генерал Абрам Драгомиров. Боевой путь этой дивизии проходил через города Замостье, Тамашов, Ярослав, Тарнов с выходом на реку Дунаец. Пасху 1915 года встречали в районе Ясла и Кросно. Потом наш полк занимал оборону в Карпатских горах. После первых успешных боев полковник Блохин, произведенный в генералы, принял командование бригадой, а на его место был назначен полковник Диссино. Рослый мужчина лет 55, сутуловатый, с сидеющими висками, он нравился нам, солдатам, а офицеры его недолюбливали. Трудно сказать, кто был прав в оценке полковника Диссино, солдаты или офицеры. Приведу несколько характерных для него фактов. Факт первый. Разорвавшимся снарядом в нашем эскадроне были убиты 4 лошади. Их закопали. Когда полк продвинулся еще верст на 50, командир эскадрона рапортом командиру полка просил разрешения исключить этих лошадей из списков. На рапорте была наложена резолюция: лошадей откопать, шкуры содрать, по представлении квитанции об их сдаче лошадей из списка исключить. 3 солдата, я за старшего, были посланы выполнить этот приказ. Мы отрыли лошадей, закопанных за 7 дней до того, содрали шкуры и сдали под квитанцию. После этого лошади были исключены из списка. Факт второй. Командир полка получил сведения от ветеринарного врача, что многие лошади под офицерскими вьюками оказались с набитыми спинами. Тотчас последовал приказ, чтобы вес вьюков не превышал 3 пуда, 2 чемодана по бокам наверху постель. Не выполняющих этот приказ будут строго наказывать, а излишек веса отнимать и уничтожать безвозмездно. Примерно через неделю после одной из ночевок полк выстроили за селом, всех вьючных лошадей вывели вперед и развьючили. Появились весы, началось взвешивание. Допускалось превышение в 10 фунтов против приказа. Излишек складывался по выбору денщиков в общую кучу, обливался керосином и сжигался. Факт третий. Однажды после ночевки полк был построен, и командир полка, обращаясь к солдатам, сказал: «Братцы, до меня дошел слух, что вас плохо кормят, короче говоря, обкрадывают. В вашем присутствии обращаю внимание всех господ офицеров на то, что они должны лучше смотреть за питанием и за своими вахмистрами, а вам, братцы солдаты, приказываю, если будут давать порцию мяса меньше 24 золотников, приносить эту порцию непосредственно мне, минуя своих прямых командиров». После этого приказа наше питание заметно улучшилось. Факт четвертый. В горах кормить лошадей было нечем, поэтому их отправили в долину верст за 200. Мы же, спешенные, держали оборону Дуклинского перевала. Но правее нас, у города Тарнов, немцы прорвали фронт и оттеснили наших на восток. Поступил приказ сниматься и нам. Рано утром Дессино собрал полк в местечке и обратился к нам со словами: «Братцы-солдаты, немцы прорвали фронт правее нас. Нам угрожает окружение, плен и гибель. Нам нужно в пешем строю за трое суток пройти 180-200 верст. Сумеем это сделать, сохраним наше знамя, штандарт, который наш полк с честью носит более 100 лет, и спасем свои жизни. У господ офицеров имеются лошади, но я не позволю им сесть на них, сам я тоже не сяду, а буду идти все время впереди полка, хотя я старше вас на много лет. Для нашей славной пехоты дневной переход в 50-60 верст не редкость. Неужели мы хуже ее? Так что же вы ответите мне, братцы?» Как один человек весь полк отозвался: «Пройдем». Командир просиял от столь дружного ответа, мы тронулись в путь. Действительно, командир полка все время шел впереди, опираясь на длинную, как посох, палку. После каждого привала эскадроны менялись местами, задние переходили вперед, так как передним легче идти. К концу первого перехода некоторые офицеры, в их числе оба брата Андреевские, сыновья Орловского губернатора, вышли из строя и под смех и шутки солдат разместились в повозках. К концу третьего дня половина офицеров перебралась на повозки и двуколки, так как в санитарных линейках места не хватало. Но у солдат, несмотря на сильную усталость, настроение держалось бодрое, и когда мы увидели ожидавших нас в долине лошадей, оно поднялось еще больше. Вот таков был командир полка Дессино. Скажу попутно несколько слов о генерале Драгомирове, командовавшем в начале войны нашей дивизии. На войне мы его видели чаще, чем в мирное время. Несмотря на свой небольшой рост, он был всадником заметным, потому что как клещ впивался в свою лошадь и ездил только галопом. Солдат сторонился, и хотя слыл храбрецом, они его не любили. Со мной он заговорил только один раз. Однажды я находился в головном дозоре, завязавшем перестрелку с врагом. Минут через 15 к нам подскакал генерал Драгомиров в сопровождении адъютанта и еще 2 всадников. Выслушав мой доклад, он в бинокль внимательно осмотрел местность, приказал наблюдать и ускакал со своей свитой обратно. Через час наши эскадроны начали атаку. Говорят, генерал Драгомиров был вообще командиром решительным и часто бывал в самых опасных местах. В конце войны он уже командовал Северо-Западным фронтом. В дивизии наш полк считался наиболее боевым, особенно в начале войны. Поэтому мы часто ходили в атаку в конном строю. Помню случай, когда конница противника приняла нашу атаку. С пикой наперевес помчался я навстречу приближающемуся врагу. И моя пика с такой силой пронзила его, что я сам едва удержался в седле. Думать о том, чтобы освободить пику, не было времени. Выхватив саблю, зарубил еще двух врагов. Хорошо дрались черниговцы и в пешем строю. Но помнится мне случай, позорный для нашего полка. При общем отступлении из Галиции конница часто спешивалась, прикрывала отход наших войск. Однажды спешенный полк отбил 4 атаки, но когда враг пошел в 5-й раз густыми цепями, за которыми шли роты в колоннах, полк не выдержал и отступил. В окопах остались только 2 пулемета с расчетами, которые возглавлялись старшими унтер-офицерами Тарелиным и Козловым, имевшими уже по 3 георгиевских креста. 2 пулеметами «Максим» они отбили атаку немцев. Наш полк со стыдом вернулся на удержанную ими позицию. Оба героя получили по Георгиевскому кресту 1-й степени и были произведены в 1-й офицерский чин прапорщика. Естественно, весь полк гордился ими. Но, к общему удивлению, их неожиданно перевели в Уланский полк. Господа офицеры нашего полка заявили, что они не желают подавать руку бывшим нижним чинам. Не все офицеры в нашем полку были настроены так. Но многие ставили свои кастовые и сословные привилегии выше всего, и такие офицеры, разумеется, не могли обеспечить своим авторитетом моральную устойчивость солдат, подвергающихся превратностям войны. Наступая в 1914 году, мы одерживали победу за победой. И тогда даже большие потери не оказывали удручающего действия на настроение солдат. Даже отход с Дуклинского перевала в пешем строю ни в какой степени не ослабил, я уже об этом говорил, боевого духа войск. Хотя горечь отступления все же они испытывали. Но когда началось общее отступление, когда без боя оставляли кровью завоеванные позиции и территории, тогда чувство подавленности резко проявлялось, и часто можно было слышать злые замечания солдат в адрес командиров, особенно вышестоящих. Прибывающие из глубины страны пополнения еще увеличивало такое настроение своими рассказами о близком голоде, о бездарности правителей. Все говорило о бедности нашей страны, о полной ее неподготовленности к войне. При отступлении у нас в подсумках оставалось по 5 патронов, а в зарядных ящиках только по 2 снаряда на орудие, да вдобавок еще дано было распоряжение без особого приказа не расходовать. Если неуверенность и уныние возбуждались нераспорядительностью властей и командиров, то небрежное отношение офицеров к насущным требованиям солдат еще усиливало недовольство. Бывало, приближаешься к населенному пункту для ночевки. Ничего не приготовлено. Стоишь-стоишь, дожидаешься, когда же разместят по квартирам смертельно уставших солдат. Бывали и такие случаи. Лошади уже расседланы, солдаты набрали в котелки ужин, как вдруг раздается «седлать». Оказывается, надо перейти на другую улицу или в другую деревню, так как занятое нами место отведено другим. Тут уж в адрес начальников отпускается полная мера едких эпитетов и ругательств. Конечно, все это способствовало упадку дисциплины, наиболее заметному в обороне. Правда, в Карпатах переход к обороне нисколько не вселял сомнений или тем более неверия. Наоборот, после длительного и успешного наступления солдаты были довольны, что получают заслуженный отдых. Совсем иное дело переход к обороне после длительного отступления, да еще при такой неразберихе. Солдаты пали духом, стали приписывать противнику непобедимость, не верили в прочность обороны и считали ее только отсрочкой дальнейшего отступления. Все это я видел, все это откладывалось в моей памяти и заставляло думать. Моя всегдашняя готовность ввязаться в рискованное дело превратилась в разумный риск солдата-фронтовика. Пригодилась здесь и присущая мне с детства привычка к разумной расчетливости. Многие мои товарищи по полку, впервые попав на войну, боялись, думали о том, что их ранят и оставят на поле боя, или убьют и похоронят в чужой земле. Поэтому они со страхом ожидали встречи с противником. Таких переживаний, сколько помню, у меня не было. Между прочим, на фронте я обнаружил, что от былой религиозности, привитой мне с детства и сохранявшейся, впрочем, уже формально только по привычке, в первую пору юности, теперь не осталось и следа. Там, где многие прежде равнодушные к религии стали частенько уповать на Бога, я уверился, что вся сила в человеке, в его разуме и воле. Поэтому, не встречая противника, я испытывал даже разочарование и всегда предпочитал быть в разведке или дозоре, чем глотать пыль, двигаясь в общей колонне. Начальники ценили мою безотказную готовность идти в любую разведку, но, надо правду сказать, никогда не злоупотребляли этим, наоборот, очень часто удерживали меня. Я уже сказал, что война учила меня серьезно думать о виденном и пережитом. Однако размышлять о социальных вопросах я стал позднее под прямым влиянием революции. До того я почти целиком был занят мыслями, относящимися к повседневному военному труду. И даже, думая, скажем, о недостойном и эгоистическом поведении офицеров, говорил себе, только так воевать нельзя, не делая более глубоких выводов. Размышляя над своим солдатским делом, я выработал в себе даже некоторого рода тактику. Первое правило – не открывать огонь сразу после обнаружения противника. Я старался укрыться, пропустить его и проследить, от кого был выслан дозор – от разведки или от походного охранения, идущего за ним. Нередко прибегал я к общепризнанному способу разведчиков – вызвать огонь противника на себя. С этой целью подъезжал к какому-нибудь населенному пункту или капушке леса метров на 300, всматривался, а потом круто поворачивал, уходя галопом. Неоднократно уходил я из-под огня противника, стрелявшего в меня, на мое счастье, безрезультатно.